Глава 154. Герой Роналд. Золотистая энергия взорвалась, яркий, словно солнце свет, озарил все вокруг. Роналд поднялся с земли. Казалось, он готов взорваться от окутывающей его силы. «Вставай, Роналд!» «Господин Тириан!» Нетрудно догадаться, что за сила его обволокла. Роналд помрачнел, он не смог сам справиться с врагами. «Подними голову, дитя мое!» Донесся до Роналда голос Тириана, величественный и вместе с тем жесткий. Роналда пробирала дрожь. «Простите, я совершил ошибку». «Ты поднял меч ради защиты девушки. Что в этом плохого?» «Ох!» – вздохнул Роналд. Он сосредоточил силу в руке, в которой держал оружие. «Спасибо, господин Тириан. Я горжусь тем, что ты мое дитя. Для меня тоже честь служить вам». В его дрожащее тело вернулась сила. Роналд твердо встал на ноги, и из него полилась сила. «Кажется, Валхазак обрел еще больше сил, став приспешником сатаны». «Сатаны? Это похоже на Люцифера-монстр?» Роналд кивнул головой. «Да, и я, кажется, знаю, кто он, по крайней мере, кем он притворяется». «И кем же?» «Когда я впервые явился в этот мир, я встретил демона, подчинившего себе дракона». Он напряг память, атаки Валхазака слишком напоминали те, что использовал демон при их встрече. Но это была не единственная причина, почему он так считал. Сейчас, сражаясь с Валхазаком, он ощущал ту же энергию, что и при битве с тем демоном. Я не могу ошибаться. В его памяти всплыло лицо демона, юноша с острыми чертами лица. Может, внешне он и похож на человека, но физически ничем не отличается от демона. Этого нельзя просто так оставлять. Да, мы должны уничтожить сатану, хотя бы ради спасения этого мира. Чтобы это сделать, ты должен выдержать этот бой. Конечно. Прими мои силы. Хоть расплата за это и будет велика, но ради своего дитя я могу пойти на такие жертвы. Спасибо. Кивнул головой Роналд и широко улыбнулся. Он поднял меч и посмотрел на девушку в руках Валхазака. «Во имя света!» Раздался рев, и меч снова засветился ярким золотым цветом. До этого он не мог ничего сделать из-за заложника и просто получал удар за ударом. Но сила Тириана все изменилась, исходящий от его свет охранял девушку. Взгляд Валхазака изменился. Роналд оттолкнулся ногами от земли. Все вокруг затряслось. Парень был переполнен силой. Он мгновенно оказался перед Валхазаком. Меч блондина был нацелен на голову скелета. Валхазак тут же применил магию, черная магия, образовав перед ним стену. Меч Роналда пришелся по стене, которая рухнула от одного удара. Валхазак отлетел назад. «Все нормально». Роналд схватил заложницу. Ее глаза округлились, парень беспокойно положил руку ей на щеку. «Вы пострадали?» «Нет». Девушка избегала его взгляда, в его глазах читалось сомнение. «Ничего не делай без приказа хозяина», раздался голос Валхазака в голове у Эхидны. «Да, знаю», – ответила она. «Слава богу». Роналда переполняло чувство выполненного долга, на глазах наворачивались слезы. Парня окружала золотистая аура, и он держал в руках прекрасную девушку. Их окружали тела мертвых рыцарей смерти, а в центре лежал повергнутый лич. Со стороны эта картина выглядела как сцена из экшн-фильма. Впрочем, это все же была реальность. «Ты чего трогаешь меня?» Эхидна, пошатываясь, высвободилась из его объятий. Ей было неспокойно от того, что Роналд дотронулся до ее тела. «Кан-У!» Она совсем не желала встречи с личностью, подобной Роналду. У него возникло такое чувство, будто ее смешивают с грязью. Она не могла терпеть ничьих прикосновений, кроме его. «Спасибо за то, что спасли меня». Тем не менее, она не забыла о порученной ей роли. Щеки девушки зарумянились, и она согнула голову в знак благодарности. Роналд поднялся с места. «Подождите меня немного, я доставлю вас домой». Время, на которое он мог принять силу Бога, было ограничено. После того, как время выйдет, настанет час расплаты. Нужно успеть разобраться с Валхазаком. Он покрепче обхватил меч. Без раздумий он шагнул вперед и помчался в сторону скелета, одетого в робу. «Кан-У, слышишь меня?» Как только Роналд бросился в сторону Валхазака, Эхидна с серьезным выражением лица позвала Кан-У. «Слышу». «Что нам делать? Мне помочь Валхазаку?» «Нет, пока что не вмешивайся. Когда я подам сигнал, уходи оттуда и прячься». «Хорошо, поняла». Она не спорила. Они должны были следовать приказам Кан-У безоговорочно. К тому же это было ее ролью. Эхидна верила Кан-У. «Черт!» Ругательство вырвалось само собой. Кан-У прекратил бой с Сихуном. «Давай немного передохнем и потом продолжим». «А, да, хорошо», – ответил Сихун со сбившимся дыханием и кивнул головой. В отличие от вымотанного Сихуна, Кан-У чувствовал себя нормально. «Как я и думал, до тебя мне еще далеко». Сихун усмехнулся над собой и отвел взгляд. Кан-У легонько похлопал его по плечу. «А как я себя буду чувствовать, если уступлю тебе?» «Ха-ха-ха, ты подожди, однажды я и правда догоню тебя. Мечтай». Усмехнулся парень. Кан-У отвернулся и помрачнел. Хоть он и смеялся до этого, но на душе было тяжело. Это провал. Левым глазом он посмотрел на Валхазака. После того, как Роналд поднялся, идея заложницы провалилась, и ситуация кардинально изменилась. Борьба была односторонней. Теперь Роналд доминировал над Валхазаком. Тот держался благодаря магии, но было очевидно видно, что совсем скоро он проиграет. «Если так и дальше пойдет, то я потеряю Валхазака». Он нахмурился. «Нельзя допустить, чтобы Роналд победил Валхазака. Ничего не поделаешь». Кан-У поднял голову, обдумывая дальнейшие свои действия. Изначальный план провалился, но у него всегда был запасной. Хоть он и немного опасный. Но раз уж так вышло, то другого выбора не было. Кан-У повернулся к Гее. «Скорее всего, Роналд вот-вот получит пророческое видение». «А, да, время так быстро идет. Давайте послушаем, что он скажет». Кан-У вместе с Сихуном и Геей направился в комнату Роналда. Разумеется, она была пуста. «Роналд куда-то ушел?» – спросил Кан-У, осмотрев комнату. Сихун задался тем же вопросом. «Он ничего не говорил?» «Нет». «Кан-У, погоди!» Сихун указал на одну деталь. Белый пол был сильно вмят. Нетрудно догадаться, что это значило. Он уходил в спешке. Кан-У с серьезным выражением лица рассматривал вмятину, а затем пошел в ту сторону, куда она указывала. След вел в комнату, где располагались врата в большой каньон. Сихун нахмурился, поняв, что происходит. «Кан-У! Вот черт!» – ругнулся он. Гея дрожащим голосом спросила. «Что произошло?» «Тут следы того, что он, получив данные, сразу же куда-то ушел». «Это значит?» Они кивнули. «Да, Валхазак и адские учителя как-то выманили Роналда». «Но...» Лицо Геи побледнело, а голос задрожал еще сильнее. «Если он ничего никому не рассказывал и отправился в одиночку, это значит, что ситуация серьезная». Она тут же забеспокоилась, что ее новый помощник может исчезнуть. Только вот он был далеко не обычным помощником. Он обладал огромной божьей силой и поддержкой, и самое важное, он мог узнавать информацию об адских учителях через пророческие видения, что делало его просто незаменимым, и я даже представить было страшно, что не могут его потерять. «Я пойду первым». Времени колебаться не было, Кан-У развернулся и оттолкнулся от земли. «Кан-У, бери Гею, приходи следом!» Сказав это, он пропал во вратах. Применив силу ускорения, он быстро добрался до ущелья. Кан-У, скача по разбитому ущелью на ходу, достал маску. Левым глазом он видел Роналда. Кан-У двигался на яркий золотистый свет. «Роналд!» – раздался издалека зовущего голос. Кан-У немного удивленно отреагировал золотовласый парень. «Почему вы пришли сюда в одиночку, ничего не сказав?» «Простите, у меня были причины не рассказывать вам об этом». «Что вообще?» «Валхазак, взяв в заложники девушку, позвал меня сюда». Роналд гневно указал на лежащего на земле скелета. «Этот подлый демон подверг невинную девушку опасности. Но сейчас все в порядке. Благодаря поддержке Тириана я смог защитить ее». Роналд, широко улыбаясь, развернулся. «А...» Он пошатнулся. Окружавшее его тело золотистое сияние исчезло, а это значит, что полученная от Тириана сила иссякла. Он больше не слышал голос Бога, раздающийся до этого в его голове. «Все в порядке. Все кончено. Ужасный Валхазак повержен, а помощь на месте, и даже прекрасная пленница спасена». «А? Девушка пропала». Роналд тут же повернулся и попытался взглядом отыскать ее. «Тут же была девушка. Кан-У, вы случайно не видели?» Копье прошло сквозь тело Роналда, и из него потекла черная кровь. «Как же ты мне надоел!» Кан-У прокрутил копье в теле Роналда. Ярко-красная кровь водопадом полилась из раны. «Играй в героя в каком-нибудь другом месте!» Рассмеялся Кан-У. «А, если книга с твоим участием выйдет в свет, то читать я ее не буду!»